Глава 28. Ночь длилась на дворе, когда Фирсов и Вьюга вышли из Артемьева шалмана. Легкий снежок успел выпасть. Все вокруг было исполнено ровной и пленительной девственности. В одном краю неба обильно вызвездило, а в другом из-за поспешно уходившей тучки грозилась выйти луна. Застылые блики уже струились по искристым сугробам. Загадочной темнотой зияли неосвещенные углы строений, а за воротами подкарауливала еще более радостная тайна. Вьюга подала знак Фирсову выйти из ворот первым. Одетая в беличью шубку и белый пушистый платок, она казалась Фирсову видением из низменного, но тем более увлекательного романа. Он догадался взять спутницу под руку. Она благодарно оперлась на него, возбужденный острым и благодетельным после всего пережитого морозцем, нетронутыми, без единого следа снегами, близостью приманчивой женщины. Наконец Фирсов вдруг исполнился самых легкомысленных надежд. У него заранее сердце замирало от предчувствия. Какие слова найдет он в своей повести для этого истинно сверкающего профиля, непокорных локонов над высоким непорочным лбом, для темных, чему-то все смеявшихся губ. И словно во исполнении его необузданных желаний, Вьюга судорожно приникла к Фирсову, сраженному скорее испугом, чем удивлением. Ее ледяные губы вырвались ему в лицо. Еще жался он, как от щекотки пытался наладить сбившиеся очки, чтобы прочесть в глазах Вьюги причину внезапного преображения. Она уже целовала его длительно и с жаром, от которого ему вдвойне становилось холодней. Она толкнула Фирсова на полузанесенную скамейку у соседних ворот с уютным, только несколько высоким показалось Фирсову навесом. И больше он ничего не чувствовал, кроме вонзившегося ему в бок карандаша, достигавших за воротник талых струек снега. «Обними меня! Делай же что-нибудь, глупый ты человек!» — дышала она ему в лицо всем ледяным зноем ночи, ища губами его толстых, потрескавшихся в лихорадке губ. «Справа идут! Справа! Видишь теперь!» Растерянно и вяло Фирсов ответил на поцелуй. Через мгновение, приспособив очки, он понял обстановку, и это спугнуло дикую благословенную прелесть ночи. В отдалении стоял с закрытым кузовом автомобиль, всматриваясь в тишину улицы зрачками потушенных фар. Кучка вооруженных людей, прижимаясь к забору, уже вступала во двор дома, откуда только что вышли Вьюга и ее непредприимчивый спутник. Все же о начинавшейся облаве Фирсов догадался не прежде, чем увидел усиленный наряд милиции, приближавшийся с другой стороны. Тогда он сам, в меру умения, прижался к нечаянной возлюбленной, добиваясь возможного сходства с яростным любовником и опасное приключение превращая в острую шалость. Незадолго показавшаяся луна прибавила им убедительной лепки и выразительности. «Что? Что ты говоришь?» — задыхаясь, спрашивал он. «Очки! Ты мне царапаешь лицо! Сними! Какой же кавалер в очках!» — бронила она партнера за неопытность, отчего ему становилось жутко и весело, как на качелях над пропастью. Так он проваливался в действительность, забывая все кругом, самую повесть, эту бездонную жадную впадину, которую надо наполнить собой, чтоб получилось море. Только искусное притворство Вьюги, подкрепленное девственным очарованием ночи, избавило фирсовскую повесть от внезапных и бесполезных осложнений. «Увлекаются в любовь», одобрительно и не без зависти сказал передний, вспомнив, наверное, свою милую, от которой оторвал его служебный долг. Заметьте, как она его в себя втянула. И тотчас же, по крайней мере, передняя тройка из отряда оцепления сочувственно поохала на разные голоса. Испуганный крик вьюги дополнительно отвлек внимание облавы от уличающей логики следов. Теперь их слишком поспешное бегство никому не показалось бы подозрительным. Держась за руки и не оглядываясь, они, почти сообщники, миновали в перебежку проходной церковный двор, и потом сердцебиение заставило их переждать некоторое время на паперти, когда совсем невдалеке взвился пронзительный свист и несколько мгновений метался над спящим кварталом. Луна снова спряталась за большое облако, и очарование ночи померкло. Вдохновясь избегнутой бедой, Фирсов попытался продолжить прерванную сцену и привлечь к себе свою героиню. Они прятались на крытой железной паперти, полуозаренной московской церквушке. Вьюга ударила его в потьмах по руке и засмеялась. «Не дури, Федор Федорович, не дури, говорю!» Отрезвляюще сухо сказала она, выжидательно вслушиваясь в тишину, но выстрела все еще не было. «Я-то думала, в очках, книжки сочиняет, значит, умный, а он разок попробовал и уж во вкус вошел. Полно тебе, ты уж решил, что после Агея всякому дозволено, и овчину свою застегни, простудишься. Ну, чем, тетеря, чем ты можешь меня прельстить? Ни золота на тебе, ни чина. Что ты умеешь, кроме своих глупых писаний? Да я, наверное, ни строки твоей в жизни не прочту». В ее голос вплелись нотки прощения и мягкости. «Жена-то старая, что ли?» «Жена всегда старая, даже когда молодая», — простонал он, облизнув раскусанные губы. Стылый камень вокруг с жадностью впитывал людское тепло, а Фирсову все дул в лицо нестерпимо горячий ветер. «Ты хоть бы в награду полюбить меня должна, потому что вся сделана из меня». «Я не просто открыл тебя или выпустил на свет из клетки. Я вырастил тебя в себе. И моей же спине еще придется расплачиваться за это. Если бы меня застрелили сейчас в облаве, ты умерла бы вместе со мной. А ведь ты одна, тоже совсем одинока, я знаю. Так вот из ревности хотя бы никого не допущу до тебя. Нет, я не дам тебе Митьки Векшина. И неправда. Я умею больше всех на свете. Я строю города, которых не развеешь по ветру, творю людей, которых не расстреляешь, миры воздвигаю в человечьей пустоте. И кто знает, может, со временем косноязычные свидетельства мои станут важнее протоколов казенного летописца. И даже болтал еще более несусветный вздор, объясняемый лишь близостью женщины, стоявшими на паперте потемками и одной тайной догадкой, которую из живого самосохранения не посмел бы произнести вслух. Из всех брошенных к ее ногам в ту ночь вряд ли вьюге запомнилась пусть одна сочинительская мыслишка, хотя как будто и старалась одним ухом не проронить ни слова. Приподнятая фирсовская речь звучала торжественной непривычной музыкой в ее честь. И было понятно, что еще вчера даже половина сказанного и в голову не пришла бы этому смешному господину в тулупе. А другим ухом все слушала она. Вдруг вьюга заметно дрогнула, хотя и раскат грома оттуда не докатился бы сюда, в каменную глушь, и потом глубоко вздохнула, как если бы поослабнул тугой на душе у ней узелок. «А не боишься, Федор Федорович?» Лукаво, несмело пробуя вольность свою, начала она. «Не боишься ты, что, может, Агей стоит вон там под сводами да слушает, как ты меня с честной стези сбиваешь, а?» «Ладно», — пошутила я. И так сильно было наваждение ночи, что ледяное дуновение намека отрезвило ненасытные фирсовские руки. Не разум пока. И жалко же мне тебя, сочинитель ты мой. Поглядел бы на себя. Кому нужно такое чучело? На что ты рассчитывал? Ну, как вам сказать, у женщин на любовников вообще дурной вкус, угрюмо пробурчал Фирсов. Забрался с чужой супругой в укромный уголок, слушая лишь себя, продолжала вьюга. И все тебе здесь бередит. И ночь такая, и чужое несчастье, и эти затаившиеся святые на стенках, и самая мысль, что теперь-то уж после него без опаски можно полакомиться. Ластишься, не бережешься, а не боишься, спрашиваю, что вот сцапаю, да откушу умную твою башку с очками вместе, и баста. «Шучу, но тебе не легче, Федор Федорович. Бывалая, догорелая я. Золы во мне больше, чем души. Ветерочек ее шевелит, по воздуху разносит. Ой, не ослепнуть бы тебе, милый человек. Уходил бы назад к реке да солнышку. Да прежь беды, какая тебе здесь пожива. Нет бедней нас, на последнее живем». «А видать, страшновато Агея-то», — озлился Фирсов. Она помолчала минутку, пока не улеглась на душе муть от произнесенного имени. «Даже в уме не советую тебе этим словом шутить, Федор Федорович», — тихо сказала вьюга, и сразу точно водою смыло ее хорошее настроение. Фирсов вызвался проводить ее домой. Город спал, они двинулись пешком. И по мере того, как приближались к месту, все сильнее тревожное возбуждение женщины сменялось подавленной оглядкой. Еле справляясь с собой, она то и дело утрачивала мысль и под конец пути совсем замолкла. Понимая душевное состояние спутницы, Фирсов предложил ей побродить еще немножко перед сном по снежной целине. Она благодарно согласилась, сославшись на якобы мучившую ее последний месяц бессонницу. Ночь была чудесна, пахла свежестью, как выстиранная и вымороженная до хрусткости. И тут Фирсов заметил, что вьюга все время кружит вблизи своего переулка, так что каждую минуту с достаточного расстояния виден был ветхий деревянный дом, где сокрывалось жилье Агея. Ни одного прохожего не попадалось им ни навстречу, ни вдали. И уж когда по миновению сроков прошла пора разойтись, вьюга странным голосом попросила Фирсова подняться к ней, посидеть до утра. «Все равно не засну теперь. А ты, говорят, занятный рассказчик», — объяснила она. И никогда больше Фирсов не слышал у ней этой натреснутой, заискивающей нотки. По лестнице они поднимались в молчании скорее совместно приговоренных, чем сообщников. Вьюга долго шумела ключом в замочной скважине, прислушиваясь к чему-то. Зверский холод, показалось им, стоял в опустелой квартире. Лучше было не раздеваться. Они вошли и, как были в одежде, присели по углам стола. По просьбе вьюги Фирсов стал рассказывать главу, над которой тогда работал. Бегство своего двойника-сочинителя с подпольной красавицей из одного шалмана на Благуши, ровно за четверть часа до того, как застрелили ее мужа, знаменитого в повести злодея. Несколько позже Фирсов поймал себя на том, что рассказывает шепотом, но вряд ли вьюга расслышала хоть слово, потому что тоже провела это время в ожидании грубого стука в дверь. Она еще трепетала, что неубитый Агей ворвется к ней с кулаками. Когда же стало светать, она, чуть повеселевшая, синими глазницами, но спокойная, как прежде, сварила кофе, который, впрочем, в обеих чашках так и остался нетронутым. Все еще не хватало ей какой-то сытной уверенности в наступившей свободе. И как только Фирсов предложил ей наведаться за новостями в один неподалеку дом «Ковчег» на Благуши, та согласилась без рассуждений, хотя в других обстоятельствах не пошла бы туда из одного презрения к своей будущей сопернице. Сочинитель рассчитывал, что известный разыскным органам Манюкин всего лишь безобидный развлекатель среди обитателей московского дна, благополучно вывернется из облавы. И вдруг, по небрежному, вскользь заданному вопросу, Фирсов открыл для себя, что вьюге ужасно захотелось почему-то поближе взглянуть на Балуеву. Предчувствие не обмануло их. Серели рассвет на окна, когда измученный, свалившимися глазами, прибрел Сергей Аммоныч. На нем была его обычная женская стеганая кофта, на голове же сидел чужой ватный блин, ухорски съехавший на бекрень. Готового свалиться в кровать Манюкина втащили в незапертую векшинскую комнату и учинили заправский допрос. Требовалось вьюге немедленно убедиться в чем-то. «А там и рассказывать нечего», — шепотом мямлил Манюкин, клонясь на сторону и памятуя о сожителе. «Только то в жизни всегда случается, чего и следует ожидать». Путаясь и глотая слова, причем выводил пальцем бессмысленные вензеля по пыльной поверхности векшинского стола, он сообщил некоторые подробности о Геевой гибели. Артемий встретил облавщиков выстрелами. Они ответили на пальбу. Первая пуля была Агеева. Не вникая в суть происходившего затем переполоха, Финоген до самого своего ареста просидел на стуле, голова по-прежнему на бочок, расслабленно бормоча себе под нос что-то вроде «В полный мах! Отместил ты мне, сыночек, Бога данный!» Перед увозом для выяснения его личности старик якобы ногой перевернул голову сына лицом вверх и долго всматривался в дикие, успевшие зацепенеть черты. Впрочем, эта довольно книжная подробность, приведенная Фирсовым в повести, могла запросто примерещиться Манюкину, в глазах которого отряд милиции, к примеру, возрос до 100 человек. «Скорая смерть да легкая, Божий дар! А ту день каждый умирай, каждое дыхание считай последним! Николаша, друг мой, Николаша!» Смертным тоном и к величайшему изумлению свидетелей возопил он куда-то в потустороннее пространство, забывая о присутствующих, в первую очередь, об уже разбуженном Чекилеве. Вспомнив же, съежился весь, справедливо сообразив, что неосторожный возглас его мог быть расценен сожителем, как обращенный к покойному государю-императору. Причем фамильярная форма обращения явно выдавала степень их преступной и, возможно, родственной близости. «Вон, а, совсем разваливаюсь. Даже Николаша какой-то почудился. Вконец заврался я с вами. Приятнейших сновидений сеньорам!» С реверансом поклонился он оставшимся и, овладев собою, заковылял на свою территорию. В эту минуту к ним присоединилась еще не ложившаяся в ту ночь из-за больной девочки Зинка. В суматохе довольно громко было упомянуто Митькино имя, а этого ей было достаточно, чтобы оторваться от любых обязанностей. «Нет, ничего особо плохого не случилось», — успокоила ее Манька вьюга. «Только ранили, кажется, Дмитрия Егорыча. Не то в щеку, не то вот сюда попала», и дерзкой рукой коснулась рыхлой сонной мякоти Зинкина плеча, светившегося сквозь наспех накинутый платок. Проба удалась на славу. Зинка присела на Митькину постель и потеряно оправляла несмятые подушки. Она глазами спросила у Фирсова подтверждение, и тот, сгорая от стыда и смущения, отрицательно качнул головой. Тогда она вскочила, задохнулась от радости и лишь потом, опомнившись, взглянула на Вьюгу. «Слыхала про тебя, а не знала, какая же ты злая!» — сказала она, примиренно плача и не утираясь. «Черная вся! Яга!» На подоконник сел воробей, поёршился под тусклым бессонным взглядом Фирсова, клюнул снежинку и перелетел на водосток соседней крыши. Неслышным чириканьем он приветствовал оттуда начинающееся утро, которое насытит его и обогреет закоченевшие крылышки. Ибо каким бы незадачливым ни выпал денек, для воробьишки всегда найдется в нем немножко навоза и солнца.